«Нет, я не смеялся над тобой». Себастьян примирительно поднял руки, видимо, осознав, что в противном случае я кинусь на него с кулаками. «Тебе на самом деле не повезло столкнуться с Лешим. Злобный старикашка, если честно. Надо будет им заняться в ближайшее время». «Не уходи от темы!» – препротивно взвизнула я. «Себастьян, какого демона ты не помог мне сразу?» «А откуда мне было знать, что ты затеяла?» Спокойно и даже с некоторым сочувствием парировал тот, но в его светлых глазах слишком отчетливо горел огонек ехидства. «Мало ли, какие причуды у человека могут быть. Когда я заметил тебя в лесу, то подумал, что ты решила прогуляться. Это очень полезно, дышать свежим воздухом». «Ага, и ты, стало быть, не понял, что я заблудилась?» Ядовито осведомилась я, каждый миг рискуя сорваться на крик. «Трикс, я занимался своими делами, а не следил за тобой безостановочно». Себастьян пожал плечами. «Понял, что происходит неладное, лишь когда ты завопила во все горло. Собственно, после этого я и вытащил тебя». Я несколько раз глубоко вздохнула, силясь успокоиться. Себастьян был в своем репертуаре. Я прекрасно понимала, что на самом деле все происходило не так. Он наверняка решил проучить меня таким образом, показать, до чего доводит излишняя самоуверенность. Не удивлюсь, если окажется, что еще и Лешего подговорил меня запутать. «Как ты могла так дурно обо мне подумать?» Патетично воскликнул Себастьян, без малейшего зазрения совести прочитав мои мысли. «Неужели ты думаешь, что я способен на столь ужасный поступок?» Я действительно так думала, но, понятное дело, не стала это озвучивать вслух. Иначе, боюсь, все-таки не устояла бы от искушения разбить о голову негодяя бутылку с вином. «Кстати, о вине». Очнулся Себастьян и поднял бокал. Взглянул на меня сквозь рубиновую жидкость. «Не желаешь присоединиться?» «Чего ты добиваешься?» – хмуро спросила я. «Я уже осознала, что поступила дурно, когда сбежала. Но не стоит забывать того обстоятельства, что тогда я спасала свою жизнь и беспокоилась, что если выйду на связь, убийца вычислит меня». Себастьян выразительно изогнул бровь, всем своим видом выражая недоверие. И я неохотно исправилась. Точнее, были, конечно, и более веские причины моего поступка, однако сделанного не воротишь. Хочешь, чтобы я перед тобой извинилась? «Мне достаточно, что ты признала свою вину». Отказался Себастьян и похлопал по ковру рядом с собой. «Ну же, Трикс, присядь. У меня шея затекла на тебя смотреть снизу вверх». «Значит, все это время ты меня наказывал?» Задумчиво протянула я, в очередной раз проигнорировав его приглашение. «А я-то голову ломала. Впрочем, не суть». Я в последний миг удержалась от следующего вопроса, который так и рвался у меня с языка. Честно говоря, я даже не особо злилась на Себастьяна за это показательное выступление, поскольку куда больше меня терзало то, что нас ждет в ближайшем будущем. Как будут развиваться наши отношения и будут ли развиваться вообще? Но произнести вслух «я это не была готова». Ведь тогда получится, что я навязываюсь. Нет, нет и нет. Стыд и позор, если я скажу это, глядя ему в глаза. «Трикс, сядь, пожалуйста». Уже тверже повторил Себастьян. «Мне надо с тобой серьезно поговорить». Я мысленно взвыла от ужаса. Ну вот, началось. Наверное, я действительно слишком многого ожидала от своего возвращения. Но тогда в Прериссии, на берегу лесного озера, все казалось таким радужным и легким. Я поняла, что люблю не Седрика, а Себастьяна. И я была почему-то абсолютно уверена, что он ответит взаимностью на мои чувства. А теперь я с горечью осознала, что придумала себе красивую сказку, которая вот-вот разрушится. «Сегодня я был так холоден с тобой не только потому, что желал проучить». Вздохнув, проговорил Себастьян, смирившись с моим стойким нежеланием присоединиться к нему на ковре. «Я думал, Трикс, очень серьезно думал, что мне теперь делать». «Пожалуй, я пойду», – пискнула я, пятясь. Уткнулась спиной в дверь и слепо зашарила в поисках ручки. Скорей бы убежать, скрыться, лишь бы не выслушивать жесткую отповедь. Ведь Себастьян сейчас наверняка скажет какую-нибудь гадость, после которой я не захочу жить. Мол, максимум, который я готов предложить тебе, Трикс, это участь моей любовницы. Скрасишь мне пару-тройку ночей, а потом я потеряю к тебе интерес. Я почувствовала, как глаза защипало от зарождающихся слез. Шмыгнула носом, безуспешно пытаясь взять себя в руки. Не стоит устраивать сцен. В конце концов, я предполагала нечто похожее, поэтому и решилась на столь смехотворный и глупый побег. И почему женщины все любят так усложнять? В этот момент риторически вопросил Себастьян, оборвав тем самый рой моих всполошенных мыслей, и укоризненно покачал головой, с мягкой улыбкой глядя на меня. «Трикс, как у тебя получается беспокоиться сразу обо всем на свете? Я бы, наверное, точно повредился рассудком, если бы выстраивал в голове настолько сложные конструкции. А что он подумает? А как мне отреагировать? А что скажут окружающие? Жуть!» Я промолчала, продолжая ощупывать дверь за спиной. «Да куда делась эта проклятая ручка? Испарилась, что ли?» «Ну ладно, пусть будет все традиционно». Как-то совсем загадочно произнес Себастьян, видимо, осознав, что я в данный момент совершенно не способна оценить его остроты. Затем одним глотком осушил бокал, аккуратно поставил его и встал. Я бы с удовольствием попятилась еще дальше, но отступать было некуда. Поэтому я просто вжалась в дверь, затравленной мышью, наблюдая за тем, как ко мне неторопливо приближается Себастьян. Он остановился, не доходя до меня всего ничего. С прежней невозмутимостью улыбнулся было, но неожиданно я уловила в его глазах непонятный страх. Впрочем, эта тень так быстро промелькнула, что я была не уверена, не почудилась ли мне. «Трикс», – очень хрипло произнес Себастьян, волнуясь. Я удивилась еще сильнее, но постаралась не подавать вида. Что же такого важного он желает мне сообщить? А Себастьян тем временем откашлялся и продолжил уже увереннее. «Как я уже сказал, весь сегодняшний день я провел в раздумьях. Поэтому, наверное, и казался таким отстраненным. В общем...» И замялся, будто слова вдруг стали поперек его горла. Я начала беспокоиться. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Точно ведь хочет какую-нибудь неприятность сообщить. Например, о том, что его величество Альберт вздумал меня еще и из второго сословия выгнать. Так, на всякий случай. «Какая же ты глупая!» – фыркнул Себастьян, которого мои мысли явно сбивали с толку. «Все не о том думаешь. Вот». И опустился подле меня на одно колено, протянув перед собой бархатную коробочку, которую с мастерством уличного иллюзиониста незаметно вытащил из кармана. «Что это?» – с подозрением поинтересовалась я, не торопясь брать неожиданное подношение. «Кольцо», – честно ответил Себастьян и замолчал, словно сказал все, что мне надо было знать. «Какое кольцо?» Продолжала я расспросы, искренне не понимая смысла происходящей сцены. «Помолвочное», — совсем тихо признался Себастьян и состроил несчастную физиономию незаслуженно обиженного ребенка. «Я именно за ним в город ездил». «И?» — протянула я, желая услышать хоть какие-нибудь объяснения. «Слушай, Трикс, ну как можно быть настолько недогадливой?» Шутливо возмутился Себастьян, хотя в его тоне явственно угадывалась нервозность. Он сделал паузу, после чего выпалил на одном дыхании. «Неужели непонятно? Я делаю тебе предложение. Будешь моей женой?» И крышка у коробочки с тихим щелчком открылась, явив моим глазам великолепное золотое кольцо с крупным бриллиантом. Сказать, что я опешила от такого предложения, значит не сказать ничего. Неполную минуту я молча смотрела на кольцо, ожидая, что в любую секунду наваждение развеется. Затем столько же пялилась на Себастьяна, который терпеливо ожидал моего решения, продолжая стоять на одном колене. «Ты, должно быть, шутишь!» Наконец сипло осведомилась я, поскольку голос, как и обычно в подобных ситуациях, предательски отказался мне служить. и пугливо замерла, ожидая, что Себастьян сейчас рассмеется и как-нибудь сострит по поводу выражения моего лица. «А что? Разве похоже, что я шучу?» Внезапно рассердился он, встал и с болезненным вздохом потер колено, на котором все это время простоял. «Никогда бы не подумал, что делать предложение настолько физически утомительно. В отличие от тебя, Ангелина хотя бы отказала мне сразу, а не издевалась». «Я не издеваюсь», — чуть слышно прошептала я. «Просто не понимаю, зачем тебе это?» «А зачем люди женятся?» Себастьян захлопнул коробочку и раздраженно кинул ее на стол, посмотрел на меня в упор. «Ну, я всегда считал, что вступают в браки, когда любят друг друга и хотят прожить вместе долгие годы, чтобы нарожать кучу детишек и умереть в один день. Разве не так?» «Ты меня любишь?» – спросила я, изумленно захлопав ресницами. «О небо, ты точно издеваешься надо мной!» Себастьян чуть не зарычал. Видимо, мой наивный вопрос едва не стал последней каплей в чаше его терпения. Затем несколько раз сжал и разжал кулаки и, наконец, с усилием выдавил из себя. «Да, Трикс, я тебя люблю, потому что никому другому человеку я бы не позволил так с собой обращаться. И вообще, я всегда считал, что поступки говорят намного больше, чем слова. Можно наобещать звезд с неба, но при первой же трудности сбежать. Я считал, что мое поведение однозначно показывает чувство к тебе. Иначе зачем мне было просить Альтиса о новой услуге? И зачем мне было убивать этого глупца Даниэля, если живым он был мне куда выгоднее? Присмиревший после поражения, он бы наверняка поумерил свой гонор и пошел на некоторые уступки. Неужели всего этого недостаточно?» «И тебя не смущает, что мой отец беглый преступник, а сама я была с позором лишена дворянства?» Робко поинтересовалась я. «Вообще-то, если ты вдруг успела забыть, я и сам не принадлежу к первому сословию». Себастьян криво ухмыльнулся. «Что же насчет твоей развеселой семейки? Да, это проблема. Особенно с учетом того милого предложения, которое твой отец передал через принца Винсента. Но у меня есть одна задумка, как заставить твоих слишком активных родственников присмиреть. И потом... Даже наша свадьба не откроет им въезд в Итарию. Согласись, в этом есть и несомненные плюсы. Если честно, я категорически не хотел бы, чтобы моя супруга выслушивала советы от своих родителей по поводу устройства семейного быта. Обычно это ни к чему хорошему не приводит». После столь эмоциональной тирады Себастьян отвернулся от меня и уставился в огонь, гордо скрестив руки на груди и обиженно поджав губы. В комнате повисла пауза, нарушаемая лишь треском поленьев и тиканьем настенных часов. Я подошла к столу и взяла в руки бархатную коробочку. Открыла ее и залюбовалась танцем огненных бликов, заблудившихся в глубине безупречного бриллианта. Краем глаза заметила, как Себастьян чуть повернул голову, видимо, искоса наблюдая за моими действиями. «Ты ведь мог добиться меня и без свадьбы». Негромко сказала я, констатируя факт, очевидный для нас обоих. «Мог», — согласился Себастьян и печально хмыкнул. «Говоря откровенно, я вообще не планировал больше связывать себя брачными обязательствами. Слишком это хлопотное и суетное дело, чреватое всевозможными проблемами, но у тебя была мечта. И я понял, что не хочу лишать тебя этой мечты».